Глава 25. «Жалеешь?» Тимофей плюхнулся в кресло. «Только себя. Надоело прикидываться растишкой. К тому же в последнее время Вера здорово загоняла. Ты уже читал Ванины сказки?» «Не так страшно по сравнению с тем, что осталось за кадром. Страшна бабская месть. Я ведь нашел девчонку, из-за связи с которой меня изгнали тогда из Влада. И чем она тебе отомстила?» «Ничем. Она родила девочку. Молчком?» «Телефонов тогда не было. Куда меня переводят, никому не рассказывал, чтобы не тащить за собой шлейф растлителя малолетних». «Так показала дочку. Похожа на тебя?» «Не дай бог! Страшная!» — заржал Ростик. «Ты даже не представляешь, насколько. Кстати, мы с тобой чуть не породнились. Но благодаря Веру она разорвала эту связь на свою голову». Инга оказалась не менее амбициозной во всех смыслах. Неизвестно, какими способами она добивается новых ролей, хотя талант очевиден. С одной стороны, яркая, харизматичная, деятельная, с другой — жесткая, мстительная и весьма креативная. Яся, прекрасно самовыражающаяся на сцене, не претендовал на главенство в личной жизни. Обоих это вполне устраивало. По жизни обиженная мать с самого начала предупреждала Ингу, что добром это может не кончиться. С самого детства Лада так дочку воспитывала, от мужчин одно зло и неприятности. Возможно, по этой причине Инга и добивалась успеха. У нее уж точно будет не так. С Ясей все будет отлично и замечательно. Гармония и полное взаимопонимание. Он делает Инге предложение и везет знакомиться к матери. И вот тут полный облом. Причем не Яся отказывается от своих слов, а именно Вера отсылает красавицу-невесту обратно. Мол, сыночку с самого начала уготована другая судьба. Не просто личная катастрофа. Позор и унижение. Ясенька ни при чем. Миром правят женщины. Инга разворачивает войну против Веры. Можно полностью отрицать наличие сверхъестественного. Объяснять неудачи и кризисы с точки зрения материализма очень удобно. Взяв в руки карты, Инга перво-наперво все узнала про Веру. Оказывается, у железной леди есть страхи. В детстве ей нагадали проклятие, позже — горе от семьи и опасность от артистов. То самое детское проклятие не просто осталось в ее душе, но и росло вместе с девочкой Верой, крепло и оформлялось. Насчет семьи и артистов она не раз жаловалась и Ванне. Возможно, неким ясновидением мужик все-таки обладал, потому как в конечном итоге горе от семьи она таки получила, не задумываясь, однако, о том, что сама же его и инициировала. Кроме того, своей семье также принесла немало горя. Взять хотя бы отказ от родителей или тиранию над собственным сыном. И насчет артистов все совпало. Инга весьма артистично подошла к вопросу возмездия. Соорудила самый настоящий алтарь для проведения ритуалов. Последние несколько лет игры с Верой были ее единственным и самым серьезным увлечением. Хочешь — верь, хочешь — нет, но Вера именно в последние годы ни с того ни с сего вдруг почувствовала повышенную тревожность, головные боли, страх потери близких. Когда к твоей фотографии с проклятиями некто прикладывает трупы животных, это откликается, причем моментально и через любые расстояния. Все валится из рук, в делах разлад, самые страшные страхи пугают и ночью, и днем. Начинаются галлюцинации, и ты уже сам не уверен в собственной адекватности. Однажды Вера понимает, что на нее оказывает мощное воздействие, и просит Аглаю поставить защиту. Вместо денег Аглая требует за работу фамильную брошь, которую она, кстати, подло сперла у собственной сестры. Ростик поднялся. В горле пересохло. Давай выпьем, Тим. Ведь истина в вине. In vino veritas, in aqua sanitas, если быть точным. Но ты же доктор и сам все знаешь. Кстати, откуда ты знаешь? После дурацкой истории с пистолетом я пошел к отцу. Он всегда лучше понимал Веру. Он мне посоветовал подыграть ей с обвинением Иванны и присмотреться. Предупредил, что на этом она не остановится. Но что дело дойдет до убийства, конечно, не думал. Иначе еще тогда бы отправил ее куда подальше. Прости, в тюрьму он ее ни за что не посадит. Это серьезный удар по репутации. Психушку запросто. Вера в последнее время здорово загоняла. Впрочем, это я уже говорил. Извини, что вызвался ей помогать. Мне просто нужно было отвлечься. Да, жалко Иванну. Хороший был человечек. Иванну жалко, и его жалко. Если разобраться, она и заварила всю эту кашу. Приворожила его. Он ее не любил, он ей болел. И ревновал жутко. Перед Новым годом в гостях у Веры увидел, как Иванна целуется в коридоре с Морозом. Они его не заметили. А он потом всю ночь не спал. Какой глупец! Стоило догадаться, что не из-за любви к искусству она согласилась вертеть задом на банкете. Оставить мужа в новогоднюю ночь. Он попросил Пегаса, якобы собираясь устроить супер-мега-аттракцион для отдыхающих. На самом деле просто хотел встретить Иванну с банкета. Подкатить на белом коне, и она поймет, что он для нее самый лучший рыцарь. Чтобы не мерзнуть, Тимофей скакал по поселку туда-сюда, туда-сюда. Не надо было пить. И вот он увидел, как Мороз бежит за Иванной. Коттеджи совсем в другой стороне. Какого черта щенок опять увязался за его женой? Ему понравилось, что Иванна того оттолкнула. Значит, у них все несерьезно. Мороз запустил фейерверк. Бах! Вопль! Разогнавшись, Тимофей поскакал на Мороза. Пегас испугался, но поворачивать поздно. Мороз и так шатался, конь стукнул его копытом и понесся дальше. Он тогда струсил, особенно когда узнал, что Федя умер. Он убил Федю. Но об этом никто не знает, только он и Пегас. Когда вернулся домой, жена прямо в одежде храпела в общей комнате на диване. Поэтому он разделся и спокойненько улегся в кровать. «А что, брошка ценная?» — вдруг вспомнил Тимофей. «Ценная! Заговорена на благополучие носителя. Бабка ее подарила Анне, сестре Веры, потому как та была девочка добрая. Но Вере вещица оказалась нужнее. Взяла из вредности. Сестра тогда здорово расстроилась. А как вы ее вообще нашли?» Яся рассказал новой девчонке, что его терроризирует мать. Ну, та и предложила разыграть Веру. Нормальных девчонок он находит. Креативных. Да уж, подобное к подобному. Яся позвонил Вере, представившись чудом выжившей Иванной. Она же здравомыслящая женщина. Сама ее хоронила. Не знаю. Наверное, на варе шапка горит. А до кучи они решили найти родню Веры. Тогда Яся позвонил деду с просьбой помочь. Я заглянул в паспорт Веры. А почему он тебе напрямую не позвонил? Поссорились? «Да нет. Во-первых, у деда связей больше. Наверное, он не думал, что все так просто решается. Честно говоря, дед всегда поощрял его придурь. Я тоже был против театрального. Отец сам немного того. Живет в своем выдуманном мире. Правда, ему это не мешало организовать бизнес. Творческий человек творческий во всем. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Для кого-то глупость, для отца реальность. Сам придумал, сам создал. Мы отвлеклись. И так Яся со своей девушкой пришли к Анне. Как она их только не послала. Она собиралась. Но Яся умеет убеждать. Типа мама раскаивается, а сама первая вернуться боится. Вот его и послала. Чего старые обиды таить, семья должна держаться вместе. Вера была удивлена происходящим. Но своего Ясенька добился. Раздраконил мать. Анна явилась сдерживающим фактором в прямом смысле слова. В последний момент она задержала Веру. Может, это окончательно сорвало ей кукуху? «Я думал, ты предложишь нам что-нибудь необычное», — захныкал Тимофей. «Виски — это невкусно. После кардебалетов Веры хочется, чтобы все было просто и ясно. Не нравится виски, могу налить коньяку». «Прикинь, как меня расколбасило, когда она предложила деда убить». «Прикинь, если бы ты согласился!» — хохотнул Ростик. «Ты вот меня сейчас сильно задел!» «Ну, отомстил за Москву!» «Какой же ты дурак, Рост! Все это давно в прошлом!» «Чего же ты раньше не сказал?» «Ты не спрашивал!» Ладно, рассказывай самое интересное. Интересно ему, как моего отца чуть не отравили. Так не было же яда. Не было. Дианка с самого начала убедила отца, что лучше сама убьется. Во-первых, она убедительней сыграет. Во-вторых, если погибнет хозяин, кто потом расправится с Верой? Так вы ей и потом не сказали? Не к чему разочаровывать бедняжку. Так больше гарантий, что она не вздумает вернуться. Кстати, хочешь кино посмотреть? Отец не поленился ради такого случая камеру запустить. До этого она много лет устрашала исключительно своим присутствием. А сестру-то за что наказали? Она и так, небось, в тесноте живет. Вера ей нафиг не упала. Как она вообще после всего согласилась ее принять? Анна из тех, кто считает, что родню не выбирают. Близкого надо тащить до конца, это раз. А потом отец напел такую душещипательную историю про то, как подлый муж на старости лет ее бросил. Вере якобы нужна помощь и поддержка. Старая мать-одиночка Анна ненавидит счастливую в браке сестру. Но вдруг ту бросает муж, и она сразу становится понятной и достойной жалости. Короче, своя в доску. Квартирку Вере мы, безусловно, купим. Пожалеем Анну.